Атаку отбили, но с потерями. Кроме того, проявились сопутствующие причины. Сразу возник ряд неотложных задач и насущных проблем. Злость на зверя поначалу буквально зашкаливала. Сгоряча я подумал выкатить мотоцикл и рвануть по следу, чтобы найти злополучный самострел и в идеале его неразумных хозяев, которые теперь нам торчат. А что? Чуть спустить резину, осторожненько, не торопясь. Но передумал. Нет ни единого страхующего транспортного средства. Чего коснись, быстро не вытащишь. Хвостов уже сегодня обещает запустить квадр в работу. Премию ему выпишу, честное слово. Проехать по саванне можно, если следовать указкам звериных троп. Это известное правило легкого пути. Что, не знаете? Кратко расскажу. Если вы в пустыне, наняв верблюда, дадите ему волю и не станете постоянно и по своему усмотрению корректировать курс, то он пойдет своим проверенным древним путем. Дорогой по низшим точкам. Вскоре вы увидите, что животное совершенно не собирается идти к цели кратчайшим курсом. Оно будет непрерывно петлять меж еле заметных холмов, своей тупостью выводя вас из себя. Однако, если, остановившись на ночь по указке того же верблюда, вы возьмете саперную лопатку и копнете вокруг, то, к своему изумлению, обнаружите остатки древних кострищ, сломанные наконечники стрел, колотую глиняную посуду и прочие атрибуты традиционных стоянок караванщиков. Потому что все верблюды всех веков идут именно так. Потому что все животные готовы сделать лишние 10 шагов, только бы лишний же раз не задирать ног. Тупо переставлять лапти в сантиметрах над поверхностью очень легко. Несравнимо легче, чем постоянно, хоть и понемногу, поднимать вес своего тела. По этой причине старые натоптанные тропы диких животных утрамбовываются ими из поколения в поколение. Возникает необходимость, используя именно их. Кстати, именно так тунгусы в былые времена охотились гоном. Слышали, может быть, что человек способен загнать лося? Это так. Я один раз пробовал, больше из спортивного интереса. Нужно просто идти за ним по тропе. Человек может брести сутками. В хождении ему нет равных среди животных. А зверь нет. Он устанет быстрее. Главное не пугать, не нарываться, не бежать и не сходить с тропы легкого пути. На финише зверь останавливается и ждет исхода бесконечной усталости. Иногда ложится. Тут такой нюанс. Если надумаете, не связывайтесь со старым матерым быком. Второй вопрос, а на деле первый. Срочное закрытие периметра безопасности усадьбы. Хоть чем, хоть как-то. Мы устроили с утра мозговой штурм. Предложений поступило много. От самых простых до самых экзотических. Однако от того не менее действенных. Вроде закупа каналом пустых баков параллелепипедов и наполнения их водой из речки. Устав спорить, я определил главное. К ночи нам нужно поставить преграду на танкоопасном направлении. Сказал и сам испугался предстоящему фронту работ. Потом остыл. Вспомнил кое-что из практики загонных охот. Оценил реальные угрозы. И стало чуть полегче. Закрывать надо не дугу в половину окружности, а 120-130 градусов на удалении в 100 метров, ограниченную рекой и левым крылом рощи. Можно даже не дугой. Бегущий зверь, натыкаясь на речку, через которую не собирается или не может переправиться, инстинктивно держится ее берегов, как ориентира. То же самое происходит и в случае с суррогатными препятствиями типа легких стенок кораля. Мчится вдоль и все тут. Именно так носорог на форт и выскочил. Летел в узкий промежуток между Клязьмой и западной стеной. Вот его-то и надо перекрыть прежде всего. Это метров 40-50. Второй участок. От флигеля до форта. С захлестом. Уже этот минимум позволит отразить яростную, а значит самую опасную атаку крупного взбесившегося животного, типа носорога, слона или гигантской антилопы гну. Пойдут между полосами обороны. Пусть с разбегу хоть в стену втыкаются. Не страшно. А там все изготовятся, встретят. Глухого забора вокруг Форт-Росса не будет, пока я командир. Что хорошо для воин прошлого, не подходит к диким краям с неизвестными животными и возможными индейцами. Нет ничего более бестолкового, чем относительно невысокий забор квадратом безугловых башен со стражами, посреди которого стоит здание. Для противника полное тактическое раздолье. Подползай, прячься и спокойно оперируй за периметром, готовя внезапную атаку. Помню, смотрел старый фильм, экранизацию романа «Остров сокровищ». Ситуация очень наглядно показана. Обороняющиеся не видят маневров противника. А в совсем низкой ограде нет смысла. Зверь просто перепрыгнет. Кроме того, любого капитального строительства Форт-Россу сейчас не потянуть. Делать времянку? Будет как всегда. Времянка с этикеткой «Авось потом» останется стоять вечно. Хм, может в том есть некая великая правда? Нужно учесть и размер зверушек. Битая импала была почти в полтора раза крупнее земной. Отгадайте, каких размеров гну или африканский буйвол, если они тут водятся, заявятся к ужину. Перспективные размеры наседающего дикого зверя представили все. «Нам потребуются пушки побольше», — вспомнил Кастет знаменитая. «Жаль, что удар всего один. Он на каждом квадре пригодился бы. Нужно было доить арсенальцев, раз предложили. А мы лишь для испытаний взяли, фактически. Кто ж знал?» Тут все мужики, не сговариваясь, посмотрели на Хвостова. Первый раз суперслесарь не высказал азартного восторга от проблемы. Даже если взять ствол здесь, с имеющимся у Данилы оснащением, нормального затвора под такой патрон не изготовит. А по каналу затвор не получишь. Не дают их отдельно, категорически. Проверено Сотниковым. Копирайт.